Глава 12. Мне казалось, за спиной выросли крылья, самые настоящие, огромные и невесомые, будто у бабочки, и поэтому хотелось взлететь и обнимать весь мир. Меня взяли на работу! Гвендолин Поул устроила мне на смотре настоящую полосу препятствий, но я справилась. Однако даже после этого, поджав губы, она заявила: «Профессиональная подготовка, вне сомнений, на должном уровне, однако педагогическая. Посмотрим, как вы справитесь, мисс Райт. У вас месяц испытательного срока. Надеюсь, вы не доставите проблем школе». И все это строгим менторским тоном, но даже он не испортил мне настроение от этой победы. «Самое главное, испытание пройдено». А дальше я совершу невозможное и обязательно справлюсь с должностью тренера. В полной эйфории я поехала в клуб и со всей торжественностью сообщила, что увольняюсь. Пожалуй, это было второе приятное событие за день. А главное, в самом клубе никто даже не расстроился. Скорее даже наоборот, все будут только рады, что одной конкуренткой стало меньше. Разве что Томас тяжело вздохнул, забирая мое заявление и обещая отдать его директору на подпись. Все. Теперь я официально была свободна. Однако что-то меня продолжало смущать. Наверное, та вчерашняя записка от Ричарда. Не покидало ощущение, что на должность тренера меня приняли не просто так, а под влиянием кого-то очень могущественного. Мне, наверное, стоило поблагодарить Стоуна хотя бы за книгу, ведь изначально он не собирался мне помогать без выполнения встречных условий, и я позвонила ему. Первое. Мама была бы мной недовольна, она всегда считала, что неприлично названивать первой мальчиком, которые нравились. Вот только я уже давно выросла, а сказать, что Ричард привлекал меня в каком-то особенном плане, я не могла. «Виола!» Отозвался он буквально через несколько гудков. Голос звучал удивленно. «Довольно неожиданно тебя слышать. Опять что-то случилось?» Признаться, его реакция меня озадачила. «Не совсем. Я просто хотела тебя поблагодарить за...» На заднем фоне что-то грохнуло или взорвалось. Ричард выругался. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Торопливо забормотал он в трубку. Было слышно, как рядом с ним с шипением срабатывают огнетушители. «Знаешь, ты не очень вовремя... О, черт! Отойдите от машины, олухи!» «Но я... Виола!» На мгновение мужчина вновь отвлекся на меня. «Давай ты приедешь через час, и мы поговорим в спокойной обстановке!» «Придурки, отойдите от баллона с кислородом!» Что-то опять громыхнуло. И Ричард выругался еще громче. «Все, отключаюсь!» Несколько секунд я медитировала на визофон и сомневалась, стоит ли ехать в лабораторию, где все взрывалось, как на полигоне. Но уже через минуту все для себя решила и направилась к супермаркету, в кондитерский отдел. Наверное, и вправду благодарить за помощь и подарок лучше живьем, да и сладкоежке Ричарду наверняка придется по вкусу сливочный торт. Особенно после таких взрывов. Что-то подсказывало, он будет явно расстроен подобной неудачей. Не ахти какая компенсация по сравнению со стоимостью древнего фолианта, но ведь не деньги главное, а внимание. Лишь бы он не решил, что я к нему так клеюсь. К зданию, где работал Ричард, я прибыла спустя полтора часа. Оттуда как раз отъезжала пожарная машина. С сомнением, посмотрев ей вслед, а затем, задрав голову вверх на этажи, где была лаборатория, дыма не увидела. Зато вынесенные стекла на трех верхних этажах говорили о масштабах случившегося весьма красноречиво. Повторно набрав номер Стоуна, еще больше убедилась, что, похоже, не вовремя. Было очень велико желание развернуться и уехать. Так бы и поступило, если бы не остановил оклик в спину. «Виола!» Обернувшись, увидела звавшего. Ричард сидел на крыльце соседнего здания, широко расставив ноги, в измазанном гарью когда-то белом халате, вид имел подкопченный и при этом курил. Было видно, что занятие для него это не частое, скорее нервное, потому что уж слишком сильно подрагивали пальцы, стряхивая пепел. Если бы не оклик, я бы никогда не заметила мужчину, так бы и ушла. «Надеюсь, никто не пострадал?» Без приветствия спросила я, подходя ближе и понимая, что взрыв был явно нелегким пшиком. «Нет», — бесцветно ответил Ричард. «Эксперимент проходил в защищенном боксе. Одна ошибка, и все к чертям». Я села рядом и поставила между нами коробку с тортом. Мужчина покосился на угощение, бросил окурок на землю, потушив его носком туфли, и едва заметно улыбнулся. «А ты знаешь, как улучшить мне настроение?» Пока я развязывала тесемки на упаковке, Ричард внимательно следил за моими движениями. «Руки мыть не заставляю», — открыв коробку, торжественно заявила я, потому что Стоун, будто оголодавший ребенок, схватил кусок порционно разрезанного торта и тут же откусил от уголка. Спустя 5 минут тишины, в которой мы оба сидели на крыльце, ели торт и каждый думал о своем, Ричард спросил. «Так зачем ты звонила?» «Хотела поблагодарить за книгу». Взгляд почему-то опустила в землю. Благодарить, глядя в глаза, оказалось удивительно сложно. И за работу. «Какую еще книгу?» Удивился мужчина, и мне все же пришлось поднять голову, чтобы увидеть его искреннее удивление на лице, а еще уголок губ, обмазанный кремом. «О чем ты вообще говоришь?» Потянувшись, стерла сливки подушечкой пальца и сама смутилась собственной смелости. Жест выглядел бы почти интимно, если бы я чувствовала хоть что-то к Ричарду, а так все та же благодарность. «Говорю об артефакторике, которую мне прислали вчера вечером домой, учебник, и о работе тренером в спортивной школе. Это ведь ты?» Ричард задумчиво доживал угощение, взял следующий кусок с подложки, а после произнес. «Боюсь, что, узнав правду, ты отберешь у меня торт. Однако вынужден тебя разочаровать. Я не имею отношения ни к чему из перечисленного». «Это как?» Я полезла в сумочку, вытащила записку и протянула Стоуну. Тот взглянул мимолетно, и этого короткого времени хватило ему для выводов. «Герберт? Не кнутом, так пряником». Мужчина даже чуть усмехнулся. Нужно будет узнать, кто его надоумил казаться более человечным. Явно не сам додумался. Стало грустно и обидно. Записку я спрятала в сумочку, чувствуя себя от чего-то круглой идиоткой. Ричард наверняка был прав. Сакс вряд ли отступился от своих планов. Он просто дал мне месяц немного успокоиться, остыть, и теперь решил зайти с другой стороны. А еще я почувствовала себя глупо за то, что приперлась к Ричарду с тортом. Быть может, это и пришлось, кстати, после взрыва в лаборатории, но все равно не отменяло факта нелепости ситуации. Спеша хоть как-то избавиться от собственной неловкости, я попыталась сменить тему, хоть это и выглядело слишком заметно. Но я спросила, «А что взорвалось-то в лаборатории?» «Можно подумать, тебе действительно интересно», — разгадал мою уловку Ричард. «Всего лишь работа всей моей жизни». «И что, восстановить никак?» «Ну, почему же?» Ученый сел ровнее, вскинул голову и посмотрел на верхние этажи здания. В его глазах зажегся фанатичный огонек. «Просто уйдет много времени и нервов». «Но, возможно, я найду ошибки и исправлю их, что-то усовершенствую или переосмыслю». «И что это будет за изобретение?» Не могла удержаться от вопроса я. «Большой секрет!» Мужчина посмотрел мне в глаза, а заодно улыбнулся во все 32. «Если получится, это будет самое грандиозное наследие, которое только может создать человек». В конце концов, это мой единственный шанс вообще оставить хоть что-то после себя. «Надеюсь, это не машина мирового зла», — пошутила я. На что он рассмеялся и, совершенно по-дружески растрепав мне волосы рукой, сделал неожиданное «бу» в попытке меня напугать. «О нет, девушка-скрипка, я хоть и тяну на сумасшедшего ученого, но не желаю, чтобы в историю меня вписали как человека, уничтожившего мир. У меня более человечные планы».